говори, ходи со мной, подруга, семиструнная вся душа, полна тобой оно, а ночь такая лунная игра. Да еще много, много, много, много, много раз. Да еще раз. А Высоцкий, пидорас.